Как сообщают южнокорейские СМИ, 8 февраля военно-воздушные силы южнокорейской армии планируют участвовать в ядерных военных учениях, которые будут проведены по инициативе американского стратегического командования со ссылкой на так называемую космическую угрозу. Дело в том, что недавно в Южную Корею прилетел представитель этого командования, который обсудил с южнокорейскими марионетками объекта. Названное командование призвано контролировать ядерные стратегические вооружения, в том числе ядерные бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты, а также наблюдать за космическим пространством. Говорят, что согласно договоренностям, американское стратегическое командование посетит офицер южнокорейской армии, а во второй половине года южнокорейские военно-воздушные силы будут участвовать в этих учениях. В учениях также будут участвовать представители службы космических информаций ВВС южнокорейской армии, которая в режиме онлайн получает от американского стратегического командования космические информации и распространяет их среди южнокорейских учреждений. Между тем, 7 февраля у входа в военно-морскую базу на острове Чизу состоялась пресс-конференция, на которой представители Кванджунского сельского общества, Комитета чижузских жителей против строительства военных баз на острове Чизу и за превращение его в мирный остров и Национального собрания против строительства военно-морских баз на острове Чизу выразили протест против попыток размещения американских новейших эсминцев с технологией «Стилс». Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета «Чамсисан».